Глава 28. Наставник. «Разве это плохо? Твой учитель приехал и вернет меня домой?» Прозвучало далеко не так радостно, как я ожидала. Я чувствовала странную горечь. Приключение подходит к концу. Было весело, порой страшно, местами горячо, но всему есть предел. Я не могу бросить родителей и жить в чужом мире. Нельзя так поступать с родными. Они же волнуются, места себе не находят. Папа у меня вовсе сердечник, как бы ему плохо не стало. «Вернет», — кивнул Морт. «Но сперва накажет меня за самоуправство». Парень схватился за голову. Неизвестно, сколько бы он еще причитал, а я его успокаивала, не прерви на странный звук. Больше всего он был похож на чиха и сходил из камина. Ага, ни одной мне зола не понюху. «Морт, несносный ты мальчишка, почему я возвращаюсь и нахожу свою башню разгромленной?» — грозно спросил камин. «Где тебя нежить носит?» Выглядело это довольно забавно. Камин превратился в сюрреалистическую копию человеческого лица. Две пузатые вазы на каминной полке походили на глаза, а топка, где горели дрова, была ртом. Все это двигалось, изображая человеческую мимику, а огонь добавлял брутальности. Камин говорил, изрыгая пламя. Впечатляющее зрелище, скажу я вам. «А вы, простите, кто?» — поинтересовалась я у говорящего камина. «Я?» — удивился камин моему вопросу и пыхнул дымом. «Я?» «Мистер Барнабас Питч, уважаемый житель Алории, некромант высшей категории, магистр загробной магии, а ты?» «А я Настя!» — титулами я похвастаться не могла. «Настя!» — икнул камин. «Что за Настя? Откуда?» «Из другого мира». Вазы на каминной полке повернулись к Морту, и камин подозрительно спросил. «Чем ты занимался в мое отсутствие, ученик?» «Воскрешал людей», — повинился парень. «Я же запретил тебе практиковать!» Взревел камин, попутно выплюнув в гостиную огненный шар. Тот плюхнулся прямиком в кресло. Я схватила со стола кувшин с водой и залила начинающийся пожар. «Осторожнее, пожалуйста», — сказал камину. «А не то вы так замок спалите». «Простите, перенервничал», — извинился он, и пламя в топке поутихло. Теперь только угольки тлели. Он вроде ничего, договориться можно. «Мне бы домой», — сказала я. «Вернете?» «Куда это?» «Так в другой мир, я говорила». «Я что-то запутался», — признался камин. «Давайте по порядку». Мы с Мортом наперебой принялись рассказывать, что, собственно, произошло. История получилась увлекательной, хоть фильм по ней снимай. Переодевание, интриги, погони и нападения. Я уж сама заслушалась. Вышел бы отличный блокбастер. Я даже актрису на свою роль подобрала. Пусть меня сыграет Эмма Уотсон. «Вы можете вернуть меня обратно в мой мир?» — закончила я рассказ главным вопросом. «Могу попробовать», — произнес камин. «Но нужно проверить твою кровь. Тогда я смогу сказать точно». «Ничего, все некроманты так помешаны на крови. Чуть что, сразу ее подавай. Прямо вампиры какие-то. Ну и как мне передать кровь наставнику Морта, когда я в замке, а он камин?» Я спросила об этом вслух. «Приезжайте ко мне в башню», — ответил на это камин. «Но меня не выпускают из замка. Поможете мне сбежать?» «Я не стану участвовать в похищении жены патриарха. Я еще не выжил из ума. Сами добирайтесь». «Как всегда, все придется делать самой». «И ученика моего прихватите с собой», — велел камин, прежде чем опять стал просто камином. Вот и все, мы снова остались втроем. «Давайте подумаем, как мне выбраться из замка», — задала я направление мозговому штурму. Как говорится, одна голова хорошо, а голова попаданки на пару с головой некроманта-недоучки и воздушным духом лучше. «Ты можешь переодеться в служанку», — предложил Морт. «Отлично», — обрадовалась я. «Ничего не выйдет», — остудил наш пыл Сив. «Это еще почему?» «Ворота в замок зачарованы магией», — пояснил дух. «В кого бы ты ни переоделась, они опознают тебя по ауре и запретят проход». «Так, значит, ворота отпадают. Есть другие выходы из замка?» Если бы и были, то Морт не успел их озвучить. В этот самый момент открылась дверь, и в покое вошел Азриэл. Опять без стука. Сколько можно в самом деле? Я уже хотела возмутиться, но Азриэл меня опередил. «Выйди», — указал он Морту на дверь, — «и Сильфа с собой прихвати». Глаза укротителя драконов полыхали решимостью. Никто не осмелился с ним спорить. Морт на пару с Сифом засеменили к двери. Я испуганно замерла посреди гостиной. Неужели Азриэл узнал о готовящемся побеге? Может, мои покои прослушиваются, он в курсе разговора с некромантом? Ох, если так, то я пропала, ведь тогда Азриэл знает все, в том числе то, что я не Анастейша. Дверь закрылась, а Зриал приблизился ко мне. Лихорадочный блеск его глаз усилился. «Постойте, да это же не злость, а страсть!» Температура в гостиной вмиг подскочила до запредельной. Воздух буквально закипел. Я будто вдыхала не кислород, а расплавленное олово, и это не было игрой воображения. Азриэл в самом деле излучал жар, как настоящий огнедышащий дракон. Пока он просто смотрел, но по-особенному, так как умеет только он. Этот взгляд странным образом воздействовал на меня, так и тянуло призывно облизнуть губы и приспустить платье с плеч. «Анна!» — глухо выдохнул Азриэл. «Не помню, говорил ли я тебе, насколько ты красива. Ты похожа на огненного духа, такая же яркая, живая и пламенная». Я удивленно моргнула, сказанное не походило на ругань. Я ошиблась, нет никакого подслушивающего заклинания, а Зриэл не в курсе, что я попаданка, он пришел сюда с иной целью. «Кажется, говорил», — пробормотала я и все-таки облизнула губы, не удержалась. А Зриэл воспринял этот знак как приглашение. 5 шагов ему понадобилось, чтобы добраться до меня, 5 широких, быстрых шагов. И вот он передо мной такой близкий, такой чужой. Он судорожно вздохнул и вдруг рывком притянул меня к себе. От неожиданности я буквально упала ему на грудь, а он тут же зарылся пальцами в мои волосы и впился жадным поцелуем, таким горячим, что обожгло губы. Он держал меня крепко. Одна рука на затылке сжимает волосы в кулаке, вторая на талии. Не вырваться. Он был властным и требовательным, но, как ни странно, меня это не пугало. Ведь и в таком почти невменяемом состоянии его руки не причиняли вреда. Я точно знала, когда он отпустит, синяков не останется. Даже сейчас он меня бережет. Это могло длиться вечно, но мы оба отчаянно нуждались в глотке воздуха, а Зриэлю пришлось прервать поцелуй. Но и тогда он продолжил ласкать меня уже не губами, а взглядом. «Скажи, у тебя есть другая?» — спросила я. Я уже задавала этот вопрос раньше из-за расследования, а теперь повторила, но уже по личным причинам. Зриэл взял мое лицо в ладони. Его пальцы на моих щеках подрагивали, взгляд лихорадочно блуждал по моему лицу. «Какая другая?» — пробормотал он. «Нет никого, кроме тебя. Ты единственная. Никто мне больше не нужен». Он говорил и одновременно покрывал поцелуями мое лицо и шею, шептал что-то нежное, снова и снова заверял меня в верности, словно одержимый. Невозможно было ему не поверить. Каждое его порывистое прикосновение, каждое жаркое слово было пронизано откровенностью. Он не лгал, я это точно знала. Чувствовала нутром. Я могла его оттолкнуть, могла отказаться, но не захотела. И меня и Азриэля трясло от потребности друг в друге. Желание сводило с ума, противиться ему было невозможно. И я решила поддаться искушению. Почему нет? Вероятно, это моя последняя ночь в чужом мире. Уже завтра я буду дома, и Азриэл превратится в воспоминание. Оно будет печальным или горячим, зависит только от меня. Я сделала выбор и шагнула в бездну. Момент падения был сладок. Я неслась в пропасть с колотящимся от предвкушения сердцем. Запрокинув голову, я посмотрела в лицо Азриэлю. Четкие линии, резкие черты и острые скулы. Он состоял из сочетания света и тьмы, их переходов и игры на контрастах. Зелень радужки и чернота расширенного зрачка, светлая кожа и темные волосы. Я подняла руку и убрала упавшую на его глаза челку, а после потянулась к губам. Желание снова ощутить их поцелуй было нестерпимым.